Март 2000. Налогоплательщик. Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги. Его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Огайо? Разве он плохой гражданин? Так в чем же дело? Почему ему нельзя лететь на Марс? Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле. Любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже, чем через 2 года, на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет. Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами. Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку, и искусство. Можете оставаться на Земле, если хотите. Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс. Что надо сделать? Где расписаться? С кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету? Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. «И вовсе ему не хочется на Марс», — говорили они. «Разве он не знает, что первая и вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли? Но это еще надо доказать. Никто не знает этого точно», — кричал он, вцепившись в проволоку. «А может быть, там молочные реки и кисельные берега? Может быть, капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться? Ну так как, откроют ему ворота? Пустят в ракету третьей экспедиции, или ему придется вламываться силой?» Они посоветовали ему заткнуться. Он увидел, как космонавты идут к ракете. «Подождите меня!» — закричал он. «Не оставляйте меня в этом ужасном мире! Я хочу улететь отсюда! Скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на Земле!» Они силой оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час, а он прильнул к заднему окошку, и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя и услышал могучий гул и ощутил мощное сотрясение. Эта серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем не примечательное утро заурядного понедельника.